«Ну пойдем, глянем», — согласился воевода. «А это кто?» — кивнул он на мужика в синем наряде. «Сей ряженый вроде как Деда Мороза представляет», — принялся пояснять ему сопровождающий. «На ходу, дюже суров этот дед, живет все время в снегах северных, тепло не любит, а к нам заглядывает только в холодные снежные зимы. Также где-то здесь и его внучка крутится, ледяная дева, глаза синий лед, от ее дыхания птицы на лету замерзают. Перед отъездом вместо себя назначит наместницу, которая будет бороться с теплом и охранять зиму до весны. Складно сказ ведешь, не слышал я еще такого», — вздохнул воевода, видя, как домочадцы навострили уши. «Ну и кто сие сказывал?» «Так известно кто, Васька Горилец, на его сказ вся слобода собирается. Он много сказок знает, уже с дюжину народу поведал. Вот ведь дело-то какое, простому люду слушать сказки не возбраняется, а боярам да служивым при большой власти вроде как не по чину. Слышал Перфильев о том, что в слободе сказочник добрый появился, и вроде как из убогих, те, кто его сказ слышал, в полном восторге, а вот пересказать не могут, и запинаются постоянно, и путаются, а было бы интересно самого Ваську послушать. Но, как уже было сказано, не по чину. Чего это там?» — снова кивнул воевода в сторону бревна, на которые взбирались два молодца, держащие в руке мешки с чем-то легким. «Это символ битвы добра со злом», — хохотнул сопровождающий. «Правила такие: первым на бревно, на лучшее место становится зло, и оно всяко поносит добро. За это добро должно победить зло, сбив его с бревна мешком, набитым деревянной стружкой, поставить его на колени и как бы убить, отрубив голову пером жар птицы, а потом стать злом и встать на место казненного». Евсофий расхохотался. «Это опять Васька придумал?» «Ага, он самый», — подтвердил мужик. «Да у него много еще там всяких придумок. Вон там, где веревки натянуты, надо добраться до смерти Кощея Бессмертного. Для этого надо пробраться по веревкам над пропастью, добраться до гнезда летающего дракона и украсть яйцо, в котором весу 5 пудов. И чего здесь трудного? Так приспешники Кощея мешают, веревки раскачивают, когда молодец по ним пробирается, к гнезду надо по гладкому льду подняться, а когда яйцо молодец тащит, мосток раскачивают, под ноги вязанки хвороста кидают, а ронять-то ношу нельзя». Тут взгляд воеводы зацепился за детишек, которые плавно скользили по льду. «Это забава детская, из Голландии», — тут же пояснил гид. «Коньки называется. Полоска железа на валенке привязывается так, что лезвие на лед становится, оно и скользит. Но с первого раза кататься ни у кого не получается, приноровиться сначала надо. А вот там, видишь, люди пытаются на ходулях ходить, на веревке подарки разные развешаны, с земли до них не достанешь, только с ходулей, а по мост, чтобы на ходуле стать в 5 саженях от веревки, идти надо, да ни у кого не получается. Смотри-ка, чего придумали!» Перфильев хохотнул, всеобщее веселье передалось и ему, но тут раздался взрыв женского хохота. Он повернул голову в ту сторону, а бабы чего там толпятся? А они там тоже свои игры устроили, кто ловчее окажется, тому и подарок. После того, как воеводе подробно рассказали условия игры, он долго хохотал до слез. «Так говоришь, скалкой мужу с 2 саженей точно в лоб попасть, чтобы вразумить, а как попадет, ей подарок дарит. Так и есть. Там деревянный болван под мужика раскрашен, у него шапка одета и привязана к веревочке, а та в свою очередь к крышке шкатулки, которая сверху прилажена. Как собьет хозяйка скалкой шапку с болвана, та повиснет на веревочке и откроет шкатулку, а оттуда подарок выпадает», — подтвердил мужик. «Но не только это, надо с такого же расстояния мороженую репу в котелок закинуть, как с 2 фунта накидает, котелок перевесит груз на дощечке и тоже шкатулку с подарком откроет, мол, накормила мужа и вот от него подарок». Так до сумерек и шли игрища, а потом снова бахнула пушка и разом зажгли 3 факелов, оттого все озеро залил мягкий красноватый свет. «Пойдем, Евстафий Иванович, народ угощают, но не как на пирах, а по походному, вон там общие столы, угощение для простого люда, то без денег, а вон там для знатного за деньгу, но и угощение много богаче». Выставленное на стол угощение действительно выглядело аппетитным: тут и вяленый осетр, и красная отборная икра, и грибочки моченые, да много чего на выбор, и даже вина заморские, но их не сильно жаловали, так, на пробу, в основном на ягодные соки налегали, уж больно вкус непривычен был. Заводик свой Зосима в Вознесенском запустил, меж тем делился новостями приказчик: кирпича много выделывают, по весне думают новые кельи ставить, а еще стеклянный завод на две печи поставит, вроде как смальту варить надумали, как лютые морозы спадут, так кругляши с караваном в Москву отправит. Что, так много смальты выделали? Да какой там, махнул рукой рассказчик, пока только пару пудов на пробу наварили, а для выделки поташа у Федорова накупили, да еще пасынок кузнеца осаты на десяток пудов подрядился. Вот как, приподнял бровь Евстафий, значит Федоров поташи раньше выделывал, а чего в казну не сдавал. Вот о том и говорю, однако не мог он в казну сдавать, Савелов денег никому не платил, а в долг, мало ему веры. Ай пусть, крякнул воевода, потянувшись к ломтику копченой осетрины, ты вот что, зазря людей не дергай, только предупреди, чтобы дальше все по указу делали. И Федорову отказ казны от закупа оформи, пусть монастырь продолжает выкупать, только налог стребуй, в казне сейчас не густо. Не получится деньгой взять, у казны перед монастырем долг большой, просто часть спишут. Ну, пусть хоть так, согласно кивнул воевода, все ж в дело. И это, мне тут донесли, что кто-то камни самоцветные мимо приказа вывозить в Китай взялся. Мало веры, возразил приказчик, места, где самоцветы добывают, под присмотром дьяков, если и утащит чего, то купцы только за бесценок возьмут, выгоды никакой. Думаешь, может ты и прав, согласился Евстафий, да только, просто так никто муть не подымет. Тут еще вот чего, Иваныч, стало известно мне из приказа, что дело у монастырских, вроде как ставил Федор Залипин, каторжник, этой весной с убивцами с каторги сбежал. Хотели мы его прихватить, да настоятель Вознесенского монастыря заступился, мол, он свое отмолил. Отмолил, да когда ж успел, тут уж я не знаю, отцу Сергию виднее, Залипин же по цареву делу на каторгу угодил. Если так, пусть его, пользы от него здесь больше будет, чем кайлом камень грызть, главное, что не душегубец. И вот что еще скажи, тут мне Матрена говорила, что кузнец местный какой-то медный самовар сладил и можно его после варки воды в дом на стол ставить, чтоб каждый раз на двор никого не гонять. А, так это кузнец Асата обрадовался простому вопросу приказчик, да вон там, на столах у Гандыбы, три самовара на смотр стоят, сам-то кузнец здоровьишком слаб, но говорят, хочет железный заводик ставить, мастеровой люд нанять, вот тогда будет много самоваров выделывать. А что мешает? Так, вроде летом и начнет. Но там все сложно, ни хорошего железа, ни меди близко не нашли, пока придется крицу вазами суды возить. А тогда какой смысл здесь завод ставить? Но ты сам сказал, что Асата хочет. Так он на Ваську, своего приемыша надеется, тот вроде как обещает где-то ближе найти. Но сам подумай, мало ли чего малец обещает. Ладно, там посмотрим, подвел итог воевода, а насчет самовара, с Асатой поговори, деньгой не обижу. Тут все отвлеклись, со стороны пустыря что-то бухнуло, и в небо устремились светляки, расцветая в конце полета причудливыми искрами. Потом зажглись огненные вертушки, рассыпались фонтаны стекающей огненной реки. Действо настолько необычное, что народ кричал, свистел и улюлюкал. «Смотри-ка», — удивился Перфильев, — «не как китайский огонь кто из купцов привез». Извержение огненных фонтанов длилось недолго, всего пару минут, но всем этого времени хватило, и праздник продолжился с новой силой. В Кремль воевода возвращался давно за полночь, и в отличие от Слободы обратная дорога, освещаемая одним факелом, выглядела уныло. Хороший праздник получился, народ доволен, я тоже. Проснулся ближе к обеду под теплым стеганым одеялом на большой кровати. Если кто не понял, на кровати, под одеялом. Это я к чему выделил, а к тому, что в эти времена кровати в домах простого люда нет, не существует как класса, и подушек тоже нет, а у меня есть матрас, правда, подкачал, хотел перину соорудить, но вовремя спохватился, к перине долго привыкать придется, а потом еще и отвыкать, поэтому обошелся не толстым матрасом, набитым сеном, сено не очень долговечно, зато когда относительно свежее, дух от него хороший исходит. Когда мать увидела, что я себе соорудил, схватилась за голову: «Вася, да зачем тебе это? Неужто на палатах места не хватает?» «Вот не хватает, на палатах все время приходится крючком лежать, народ к этому с детства привычен. Кстати, Васькино тело, то есть и мое, тоже привычно, но вы не представляете, с каким удовольствием растянулся во всю длину в первый день, когда установил кровать. И, в конце концов, имею я право на мелкие слабости, разве не заслужил?» И матери так сказал, мол, раз Васька дурак, то ему многое позволено, а будет кто лишний раз пальцем тыкать, так я еще и слуг заведу, которые меня будут одевать и раздевать, как в лучших домах Лондона и Парижа. Такая моя сентенция разом прекратила увещевание. Если мою дурь с кроватью домашние выдержать вполне себе могли, то вот насчет слуг пришли в ужас и больше о том не заикались. Ну, они думают, я так попугал и забуду, придет время, все у меня будете по одной половице ходить, и в кроватях по три оборота от края до края перекатываться. Истчей порливу Франси заставлю спрашивать, и при этом вилкой с ножиком за столом орудовать. Ой, чего это я разошился? Пока в ближайших мечтах теплый туалет сделать и унитаз белый поставить, а то по морозу на улицу бегать и зад оголять, когда на улице под минус 40 са, а всем не камильфо. Бррр. Чем дальше в лес, вышел из дома на улицу. Хорошо, морозец где-то градусов 15, за щеки не прихватывает, вот когда крещенские морозы придут, и под минус 30 с ветерком завернет, вот тогда держись. Дорога возле нашего дома почищена от снега, а пешеходные места отделены от нее небольшим бруствером. Это я ввел такой порядок, сговорился специально для этого с Данилой, инвалидом с рождения, у него чего-то там с позвоночником, оттого и ходит как-то перевесившись на один бок, бывший профессиональный нищий, между прочим. Думал, что человек испорчен своей профессией, оказалось нет, с удовольствием паперть покинул, и теперь не только снег чистит, за полкопейки в день, но и лошадиные яблоки убирает. Последнее вызвало смех у соседних обитателей, снег они еще хоть как-то мне простили, а вот уборку навоза с проезжей части посчитали глупостью, мол, время еще на всякую ерунду тратить. Но как я уже не раз говорил, любому другому этого бы не простили, засмеяли бы напрочь, а мне как с гуся вода, к моим причудам привыкли, и никто всерьез не обращал на них внимания. Впрочем, смеяться смеялись, а гулянки устраивали почему-то в нашем околотке. Все-таки тянуло народ к чистоте и порядку. Путь мой лежал к купцу Гандыбе, и отправился я к нему в обход всей слободы. Зачем я делаю такой крюк? А вот здесь и появилась моя первая серьезная проблема. Лицо я теперь в слободе, да и не только в слободе, довольно известное, а в силу своего возраста для всех доступное, вот и стали все меня замечать. Если отношение к другим мальцам обычное, их просто в упор не видит, то у меня все иначе, все за меня цепляются взглядом, поэтому приходится со всеми здороваться. А теперь представьте, что на моем пути, а он через всю слободу, встретится человек 40, бывало и больше, и короткое «здрасти» здесь не катит. Представили? Замечательно. Ну и кто сказал, что язык не отвалится? Не хотел, но видимо придется пересаживаться на коня или собственный выезд организовывать. К тому же, когда наступит весна, пройти по улицам слободы, не изгвоздавшись в грязи по самые шапку, просто невозможно. Пешеходной части на улицах не предусмотрено, а конный движитель имеет 4 копыта, которые эту грязь на всех прохожих забрасывают. Вот, кстати, надо будет по весне, как снег на улице сойдет, нанять артельщиков, деревянные тротуары с края дороги сладить, да и крупного песка с колотым гравием подсыпать, а то даже за пределы слободки без грязи на ушах не выбраться. Откуда у тебя это? Гандыба с удивлением рассматривал 3 изящные чашки из фарфора с замысловатым цветным рисунком. Не как кто в Китай тропу пробил. Нет, не верит купцы в русский народ, совсем не верит. Как что хорошо сделано, так сразу заслугу либо немцам записывают, либо китайцам, а наш мастеровой Ванька даже в фантазии у них не всплывает, а зря, между прочим. Сладили в моей мастерской, в основном Иваном Степашиным, сообщил я купцу, мастеру 22 года от роду. Цветную глазурь подбирал китаец, а роспись сами сделали. На самом деле Иван, имя которого я здесь засветил, потомственный гончар, и вся его заслуга пока состояла в изготовлении одной чашки из обычной глины. Тут уж ничего не скажешь, мастер от бога. А вот остальное делалось другими людьми, скрытно, в тайне от всех. Даже печники не знали, что именно обжигают в пеналах из белой глины. От них требовали только нужную температуру держать, да следить, чтобы пеналы разогревались равномерно. Врешь, выпучил глаза купец. Такой фарфор даже в Китае немалых денег стоит, а уж в Москве по весу золота пойдет. Не знаю, сколько там чего в Китае стоит, а сделано это у нас. Это, что же, столько лет здесь китаец прожил, а секрет фарфора только тебе открыл. Ну, да, пожал я плечами, чего удивляться, мы же его на постой взяли, кормим за свой счет. Вот в чем, а в фарфоре Лу совсем ни уха, ни рыла, но легенда с его якобы участием очень хороша, все дальнейшие вопросы отпадают сами собой. На местного мастера раз 20 наедут все, кому не лень. Откуда узнал, кто показал, кто научил? А тут сообщил, мол, китаец сделал и все этим сказано. Кто еще об этом знает? Сходу обеспокоился купец. Ха, сразу въехал в суть ситуации. Тут ведь главное не заиметь, а суметь утаить, что имеешь. Все это делалось в тайне. Иван Федорович успокоил человека, и дальше не будем об этом никого извещать. Даже печники не догадываются, но на будущее надо будет придумать чего, чтобы любопытные не лезли. Странно, но главный вопрос так и не был до сих пор задан. Неужели и дальше не спросит? Однако купец меня не разочаровал. Ну а мне тогда для чего об этом поведал? Прищурился Гандыба. А как же, Иван Федорович? Картинно развожу руки. Товар есть, а покупателя нет. Ах, вон и чего, хмыкнул купец. Тогда только под продажу, и моя часть с того немалой будет. Я вздохнул, вот и начался торг. Но зря Гандыба надеется на этом с меня лишнее поиметь. Прежде чем к нему идти, я почти всех караванщиков обошел и точно знаю, чего, как и почем. Торговались на этот раз очень долго, по рукам ударили, когда солнце опустилось за горизонт, и все потому, что на этот раз я отказывался брать у купца товар и требовал оплату деньгами. Вообще-то мне понятно, почему купец не хочет расплачиваться деньгой, просто для него это упущенная выгода. Так бы он набрал товаров на эти деньги, накинул свой процент да привез сюда на реализацию, а на деньги процент не накинешь. Но местным товаром я и так обеспечен, а вот деньгами не очень, и своих не достанешь, пока доход не объяснишь, так что деньги и только деньги, здесь они стоят больше своей номинальной стоимости. Значит, договорились, подвел итог купец, к концу февраля ты готовишь фарфору на 3 воза, 2 воза с простой росписью, с китайским зверем, и 1 воз с красной, золоченой, да такой, чтобы не стыдно было и знатным боярам продать. Договорились, подтвердил я результаты наших торгов. А с тебя, если получится, патент на стекло, на его выкуп можно потратить до трети моей доли, а будут требовать больше, то патент не нужен. Да зачем тебе это? Стал увещевать меня Гандыба. Монастырским-то понятно, они с Мальту в Москву без пошлины провезут, а нас-то в Томске обдерут как липку. Так я на Смальту не замахиваюсь, будем стекляру слить, а его пока никто пошлиной не обнес. А сможешь? Это не просто стекло варить, это же заводик ладить надо. Люд мастеровой знакомый со стеклянным делом искать. А чего его искать? Пожимаю плечами. Сами напросится. На каторжника надеяться, себя не уважать. Изрек купец. Опля, а это уже интересно. Оказывается, купцам все известно о Залипине. Где-то у Зосимы сильно течет, но это уже не мое дело, вернее мое, но именно такое, на которое я и рассчитывал. Замечательно. Теперь, когда появится мастерская, вопросов под чьей она крышей не возникнет. А когда возникнет, будет уже поздно. Не каторжник он, отмолил грехи. Ляпнул я, закрепляя уверенность Гандыбы в своем предположении. Ладно, махнул рукой купец, как знаешь. Знак мастеров на фарфор не забудьте ставить. Это ценное замечание. Сей вопрос с Луя уже проработал. Нарисуем пару иероглифов, от нас не убудет. Раз Китай в 21 веке фирменными подделками торговать не брезгует, то мне тем более на него равняться надо. Это-то мы сделаем, согласился я, но у тебя, Иван Федорович, на днях караван в Нерчинск пойдет, пусть оттуда пару вазов с рисовой соломой привезут. Упакуем фарфор в эту солому и тогда все сомнения, чей фарфор, отпадут. Гандыба расхохотался. Ну и хитер ты, Васька. Это же надо, 2 воза китайской соломы, да другие купцы голову себе сломают, будут гадать, чего такого я из Нерчинска везу. А и хорошо, скажу, что фарфор из-под самого Нерчинска вез. За всем этим предметным разговором купец так и не поинтересовался, каких трудов стоило нам сделать эти 3 несчастные чашки. Он думает, открыл Лу нам секреты на этом все. Ага, 3 раза ха-ха. Саму глину замесить, сформовать чашки, на пару дней работы. А вот подобрать глазури цвета для раскраски та еще головная боль. То температуры не хватает для просветления глазури, то передержали в печи и вся глазурь пошла сеточкой, то присадки полностью поменяли цвета на рисунке. Каждый день кубометры дров и угля в дым улетали, кабы не прочные тылы, сами бы в трубу вылетели. Но вроде все закончилось хорошо, подобрали нужные рецепты, отладили технологию и даже наработали присадки для различных оттенков краски. А не было бы у меня опыта организации и систематизации ведения исследовательских работ, Черта с два бы у нас все получилось. Во главе своего тайного производства поставил старика Ляшку, дали же прозвище мужику, тоже из бывших гончаров. Он в основном и отвечал за всю организационную часть производства сибирского фарфора. Нравился мне этот старик своей рассудительностью и основательностью, ничего из виду не упустит и ничего не забудет, и спуску нерадивым не даст. Кстати, к росписи фарфора приставил Дашку, здесь ее талант будет наиболее востребованным, да Елизавета пусть руку набивает, ей такая работа нравится. Ну и наконец, как вишенка на торте, охранялось все это зачатками моей охранной сотни, во главе с Тропиным, который теперь отвечал за прищемленные носы любопытных и затыкание дыр болтливых. Ах да, забыл сказать, моя маленькая экспедиция, направленная к бурятам на поиски угля, окончилась откровенным успехом. Уголь нашли и также нашли место, где до него можно было легко добраться, две сажени это не глубина, и самое главное, грунтовые воды добычи не мешали. До самой реки тоже расстояние оказалось небольшим, чуть меньше версты, поэтому уголек будет достаточно рентабельным. Плохо, что придется там ставить небольшую крепостишку на четыре угла, но то затраты не сильно большие, потому как лес там был недалеко, это в мое время лес можно было с этого места только в бинокль увидеть, и то не во всякую погоду. Два ушлепка, которых я загнал в Тмутаракань, так это место я потом и назвал, вроде как, искупив свою вину, влились в охранную структуру Тропина, и теперь будут готовиться в новый поход с караваном Гандыбы. С этого дня купец будет под моим наблюдением, я ему, конечно, доверяю, но проверять буду на постоянной основе, и других тоже в будущем не минет сия благодать. Вот только как потом оказалось, одной охраны для ведения дел далеко недостаточно, нужна была и еще одна структура, которая должна заниматься предупреждением и убеждением, а то ведь некоторые люди, из-за отсутствия даже зачатков совести могут подумать, что им все дозволено. С середины января работы по изготовлению самоваров вышли на уровень рентабельности, полностью отбить затраты с такой производительностью и спросом в ближайшее время вряд ли удастся, но это дело перестало тянуть с меня деньгу и даже появился небольшой доход, который тут же возвращался обратно в производство. Да, пайка самоваров оказалась достаточно технологичной и резко ускорила работу, однако паялся корпус самовара не оловом, как некоторые могут подумать, а сплавом меди и серебра, это потому, что олово при относительно небольшом нагреве обязательно вытечет, да и оловянную чуму, это когда припой при низких температурах растрескивается, не стоит со счетов сбрасывать, ведь самовары не всегда будут в тепле находиться. Специально для высокотемпературной пайки были сделаны керамические горелки, работающие на газовой возгонке дров. Правда, их производительность оказалась довольно-таки низкой, да и перемещать их было невозможно, потому как шлангов еще не существовало в природе, поэтому приходилось медные заготовки предварительно прогревать в печи отдельно и паять их, держа над пламенем на весу. Однако довольно быстро мастера наделали всяких приспособлений, дабы лишний раз не обжигать пальцы, и пайка стала настолько качественной, что после обработки выделить паяные места можно было лишь только по разному отливу металла. Надеюсь, к следующей осени, когда работники окончательно отработают технологию, можно будет начинать следующий этап – отработку изготовления эмалированной посуды. Как раз к тому времени должны подобрать состав стеклообразующих эмалей. И опять замаячила проблема получения листовой стали, которая для меня обернулась серьезной головной болью, но в целом дела шли довольно-таки хорошо, и даже, если иногда появлялось чего-то сложное, то находили обходные пути решения проблемы. Однако совершенно неожиданно для меня и Тропина произошло одно событие, которое заставило в корне изменить отношение к функции охранной структуры и форсировать создание группы личной охраны. В конце февраля меня прямо на заводе отловили стрельцы. «Ты, что ли, Васькой будешь?» – ухватил меня за рукав заросший неопрятный мужик в кафтане стрельца. «И что?» – насторожился я. «С нами в Кремль пойдешь», – выдал мне служивый. И хотя стрельцы никогда не опускались до объяснений, все-таки продолжил. «К боярину Алексею Федоровичу, видеть тебя желает». «А он чего, дураков никогда не видел?» Стрелец только хмыкнул и легонько подтолкнул меня к выходу. «Вот блин, как арестанта поведут, нет чтобы посыльного прислать, сам бы явился, а тут, а и ладно, с меня не убудет». А вот боярину Мельникову о своей репутации задуматься стоит, это надо же, за дурачком двух воинов прислать. Ради прикола, завел руки за спину, опустил голову и потопал со стрельцами через слободу в Кремль. Когда меня завели во двор Мельникова и потащили в холодную, дошло, что это уже далеко не шутки, но было уже поздно, допрыгался. Естественно, его сиятельство, или кто он там в будущем будет, пока здесь боярам тычут, как и обычным людям, до разговоров с местным дурачком не опустился, а вот его приказчик. Как только он раскрыл рот, сразу стало понятно, в чем проблема, банальный рэкет власть имущих. Однако, ну что ж, чего-то подобного следовало ожидать, и хочу сказать, что к этому, несмотря на весь свой цинизм, готов не был, потому как не мог подумать, что кто-то может покуситься на производство, находящееся в самом начале пути. А вот поди ж ты, я-то считал, что просто так меня теперь без хрена не сожрешь, да и монастырские тоже свое слово сказать должны были, но, видимо, промолчали, или я чего-то не понимаю. Хотя все может быть, и возможно придется идти по жесткому сценарию, отправлять желающих поживиться на халяву в страну вечной охоты. Там же я и узнал, что Асата сидит здесь же в яме, а вот это уже полный кобзец, надо выбираться всеми возможными способами, иначе будет очень плохо. Дурака включил на полную катушку, сам скользнул в сон и оставил Ваську за себя отдуваться, а что еще делать? Боярин Мельников вечером выслушивал своего приказчика Матвея и морщился, на вид такое простое дело оказалось вовсе непростым. Некий кузнец, живущий в Слободе, неожиданно разбогател и поставил железоделательный завод. Вроде бы какое ему, боярину, до этого дело, а нет, дело есть, потому как свои дела у Мельникова шли отвратно, вот и требовалось их быстренько поправить с помощью дохода от заводика, а бывшего владельца можно и в поруб надолго законопатить. Так от чего такие сложности? Недовольно рыкнул боярин на приказчика. Дык я и говорю, что сам этот кузнец только над делом хозяин, принялся объяснять приказчик, а так, за что ни возьмись, все другим принадлежит, и все в доле. Ну так и забери дело, пусть этот кузнец и продолжает работать, так он тогда приказчиком при заводе должен стать. Пусть и станет, махнул рукой Мельников, а будет ерепениться, батагов отведает. Приказчик поежился. Тут ведь вот какое дело, Алексей Федорович, кузнец этот хоть и из простых будет, но за ним казаки стоят и слободка, а пасынок его, Васька, с купцом Гандыбой дела ведет. Это малец-то дела ведет, усмехнулся боярин. Видимо, совсем плохи дела у купца, потому, что нам известно, с осени, что Васька на купца работал, Гандыба все поставки смолы и скипидар один закрыл, и цены на этот товар установил для других разорительные. А недавно в Нерчинске 4 воза фарфора китайского прикупил, и дальше в Москву повезет, это от других купцов ведомо стало. Ох ты ж, брови Мельникова выгнулись в удивлении, за фарфор-то немалых денег стребуют. Так что есть деньга у купца, и с Васькой он не просто так якшается. И сам пасынок у кузнеца монастырским подрядился поставлять поташ за цену меньше, чем в приказе. Поэтому монастырь от поставок поташи Федорова отказался еще в прошлом месяце. Ай пусть его, махнул рукой боярин, делай что хочешь, но чтобы на этой неделе грыжа полностью доход от завода под нас забрал. И пусть купцы пробуют Перфильеву жаловаться. Выйдя от Мельникова, приказчик поторопился в холодную. Не снимая шапки, не май месяц, уселся на лавку и строго посмотрел на местного дурачка, привязанного за руки к крюку в стене. Однако вся его напускная строгость оказалась бесполезна, малец даже головы не повернул, он уткнулся лбом в стену и закрыл глаза. Дурак он дурак и есть, другие бы уже о пощаде молили, а этот стоит себе только лбом стену подпирает. Матвей вздохнул. Вот чего теперь делать, ведь знает все малец, и понимает тоже все прекрасно, но Ваньку продолжает валять, даже кнут ему не указ, вон 3 багровых полосы на рубахе отметились, а он будто и не замечает. И вот ведь какое дело, ежели помрет малец, приказчика душегубом объявит, а тот факт, что замучил убогого, вообще в глазах общества смертный грех. Ладно, пора отпускать дурака, ничего с него не возьмешь, только лишних косых взглядов от общества получишь. Нужно приниматься за кузнеца, хоть и видно, что тот упертый, а все одно никуда не денется, не хватит кнута, на дыбе согласие выбить можно. Хотя тут тоже нужно осторожней. Уж больно хлипкий этот кузнец, чуть что и Богу душу отдаст, тогда уже самому придется кнута от благодетеля отведать по полной. Матвей молча отвязал мальца, сунул в затекшие руки его короткую шубейку, вывел за ворота и попытался за трещиной скинуть того в снег, однако Васька как-то умудрился извернуться и мало того, что не получил по затылку, так и еще в шубу влез. Ни угроз, ни сожалений, как это всегда бывало с другими, сразу включил ноги и исчез в темноте. Приказчику только и оставалось хмыкнуть и почесать затылок под шапкой, вот ведь лавкач. «Богдан!» — крикнул он в темноту, запирая ворота, «давай, кузнеца, поди хорошо подумал уже». Через 5 минут перед ним предстал тщедушный мужичок, трясущийся от холода, казалось, что этот будет на все согласный, лишь бы попасть в тепло. Однако такое впечатление было обманчивым, и в этом приказчик имел возможность скоро убедиться, вроде уж в чем душа теплится, а кремень ни за что не шел на предлагаемые условия. Промучившись с ним до полночи, Матвей решил перенести беседу на утро, пусть еще посидит, подумает, а поутру, если согласие не даст, на дыбу пойдет, косточки размять. Спровадив подопечного Богдану, приказчик повернул к дому, в этот день он знатно потрудился, пора и отдохнуть, но подняться на крыльцо он не успел, откуда-то сбоку к нему метнулась тень, и что-то острое впилось в горло. Удивительно, боль хоть и чувствовалась, но не затопила все сознание. Матвей инстинктивно вскинул руки и вцепился в палку, до него сразу дошло, что это вовсе не палка, а древко копья. «Алексей Федорович, кормилец ты наш, беда приключилась», — будила боярина жена, — «просыпайся скорей». «А, что, что случилось?» Отряхивая остатки сна, Мельников непонимающе уставился на свою супружницу. «Беда, говорю, приключилась, Матвея нашего приказчика во дворе побили, и сторожей Степку и Богдана тоже жизни лишили». «Как это?» — вскинулся боярин. «Кто посмел? Да кто ж его знает?» Девки поднялись на хозяйство, а у крыльца Матвей в луже крови, побежали до сторожей, а те тоже смерть приняли. «Поднимай дворовых!» «Да встали уже все!» — доложила супруга. «Ждут. Чего ты решишь? Посылать кого в разбойный приказ? Пусть бегут, да не медлит». Мельников вскочил с постели и принялся самостоятельно натягивать порты. «Ох, ты ж, как же они Татей пропустили-то? Надобно бы проверить, не пропало ли чего». Кое-как одевшись, боярин вывалился во двор, который уже вовсю освещался факелами. «Где Матвей?» И не дожидаясь ответа, шагнул с крыльца в сторону толпы у соседнего дома. Но дойти до своего приказчика ему не удалось, короткий свист оборвался глухим звуком удара, и все с ужасом увидели торчащую прямо из пробитого лба хозяина жизни древко стрелы. Появившиеся служивые приказа до самого рассвета пытались найти лучника, но никого не нашли, даже следов на ближайших крышах сараев не обнаружили, снег везде оказался нетронутым, стрела появилась будто из ниоткуда. Потом вытащили из ямы посаженного туда по приказу боярина кузнеца, мужик там, конечно, промерз, но не сильно, потому как при нем был и теплый собственный армяк и шапка. Наличие теплой одежды у сидельца вызвало определенные подозрения у приказчиков, но предъявить ему было нечего, о его вине никто ничего не ведал, да и по смертоубийству он ничего сказать не мог, увидеть что-либо из ямы довольно сложно. Пришлось отпустить домой. Стоило Асате выйти за ворота Кремля, как он попал в объятия своей жены. Его тут же напоили горячим сбитнем, уложили в сани и накрыли большой медвежьей шкурой. Путь до дома пролетел в одно мгновение, а там уже дожидалась протопленная банька и шумящий на столе самовар. Спустя 2 часа осовелый от сытости и тепла кузнец слушал местные новости и радовался, что удалось избежать серьезных последствий наезда власть имущих. И тут меня приказчик этот, чтоб ему в аду черти дров не жалели, обратно в яму посадить приказал. «Ну, думаю, все, зажился ты на этом свете, родной, к утру тебя будут ангелы отпевать, а нет», сжалились сторожа, «как приказчик ушел, так они мне в яму мой армяк с шапкой скинули». Так и пережил ночь, а под утро шум, гам, меня из ямы вытащили, и давай стращать, почто, мол, боярина с челядью жизни лишил, потом поняли, что никак не мог я этого сделать, да домой отпустили. К вечеру того же дня Перфильев выслушивал отчет разбойного приказа. Как побили боярина Мельникова 2 дворовых видели, докладывал дьяк, стрела со стороны двора Шемякина прилетела, однако ж ни на крыше дома, ни на окружающих постройках следов не нашли, а со двора и крыльца из-за высокого забора стрельнуть нельзя. Да и кобель во дворе должен был голос на чужого подать, однако ж не подал, и сторож там ничего не видел, а что не спал, то точно знаем, он как только крики у соседей услышал, напарника поднял. Фрол, старший по приказу, догадку высказал, что не с чужого двора стрельнули, а из холодной тать стрелу через оконце пустил, а потом в суматохе ушел, но то вряд ли, чужого обязательно бы заметили. А если смотреть, как Матвея, приказчика, и сторожей побили, то это кто-то из своих дворовых был. Почему решили, что это из своих, приподнял бровь воевода. Так, как иначе, их же ножом по горлу одним взмахом, а как чужого так близко подпустить? Нет, то свой был. И вот еще что, боярин-то в яму кузнеца Осату посадил, пытался его заводик на своих перетянуть, только заводик тот на паях, и если б Мельникову удалось это сделать, то многие в слободе попали бы на убыток. Думаю, из-за этого боярина жизни и лишили, он и так многим поперек горла стоял, а тут не смогли казаки устоять, а подкупить или запугать кого из челяди, плевое дело. Тогда на днях, кто-то в бега подастся. Так уже подались, пожал плечами дьяк, сын боярина совсем ума не нажил, при Мельникове дворовых в ежовых рукавицах держали, а уж при сынке его голодать будут. Вот и засобирались люди со двора, уже трое с караванщиками сговорились, хотя они вряд ли на смертоубийство пойдут, но за ними остальные разойдутся, а там, поди разберись кто мог. Да, протянул в задумчивости воевода, до этого дня казаки вели себя смирно, довел их Савельев, татьбой заниматься стали. Ты-то хоть понял, что случилось? Так чего здесь не понять, хмыкнул глава разбойного приказа. Теперь казаки силу почувствовали, мы им не указ, платим за службу самую малость, вот они и кивают, что лихих людей в достатке по округе развелось, чуть что не так и на погост снести некого будет. Вот, то-то и оно, Перфильев поднял палец, акцентируя внимание на выводах, теперь боярской вольнице пришел конец, и Мельников не последним будет. Плохо все, хотя этим и должно было кончиться. Ты потихоньку сыск продолжай, но сильно не лютуй, все равно ничего не найдешь, только людей измордуешь, а это нам ни к чему. Да уж, порезвился на боярском подворье, Иркутск с месяц на ушах стоял, на каждом углу обсуждалось убийство боярина. Мне оставалось только пожать плечами, то не убийство было, а приведение приговора в исполнение. Вопрос решался просто, либо он, либо я, ну не конкретно я, но моя семья, а оставлять мать вдовой во второй раз в мои намерения не входило. Так что как только меня выкинули за ворота, пришлось врубить третью космическую скорость. Приказчик-то у боярина последней скотиной оказался, ведь что означает выкинуть мальца ночью за ворота в Кремле, куда ему податься? Вот-вот, в слободу не вырвешься, все ворота закрыты, в тепло не попадешь, ни один сторож ночью на подворье не пустит, тем более незнамо кого. Так что бег мой закончился у центральной кремлевской башни, дальше скользнул по боковой лестнице на левую сторону стены и уже по ней пробрался до башни угловой. Зачем до нее? А вот затем, центральная башня построена так, что венцы бревен не выступают наружу, и спуститься с нее весьма и весьма трудно. А вот в угловой башне бревна выступают и по этим вступающим бревнам спуститься, при определенной сноровке, трудности не составляло. Сноровка у меня была. Потом бег до своего двора. Дома никто не спал, переживали, вот только успокаивать мне их было некогда. Потребовал, чтобы к утру подготовили сани с теплой шубой и натопили баню, а сам схватил трофейный лук, с которым иногда проводил тренировки, свое короткое копье и побежал обратно. На двор Мельникова пробрался в последний момент, еще бы немного и упустил Матвея. Пока сторожа опускали Осату в одной рубахе в яму, прокрался к крыльцу и затаился в тени. Да, расслабились подручные боярина, ни один не сумел оказать сопротивление, да какой там оказать, они даже не поняли, что случилось. Потом в сенцах сторожки нашел одежду Осаты и сбросил ему в яму, иначе до утра может не дожить, а и доживет, так потом болячек на оставшуюся жизнь наживет, а то нам ни к чему. В конце забрался в холодную, где раньше простоял привязанный к крюку около 2 часов и отведал кнута, натянул лук и стал ждать. Ждать пришлось долго, примерно 3 часа, наконец, какая-то девка наткнулась на труп приказчика, далее беготня и суета. В холодную заглядывали несколько раз, вот только не видели ничего, темно, вообще непонятно чего хотели. Как бы то ни было, но своего я дождался, выполз боярин из своей берлоги, дальше все просто. Пустил стрелу, снял тетиву, сбил лепесток с древка копья и засунул деревяшки под половицу. А когда заявились люди разбойного приказа, выскользнул за ворота, никто на меня даже внимания не обратил, мало ли куда мальца с поручением отослали. Осату у ворот встречал вместе с матерью, да уж, намерзся мужик, сам бледный, а нос еще и сизый, он бы в яме в одной рубахе точно до утра не дожил бы. Напоили его горячим сбитнем, который тут же прикупили у разносчика, сунули под шкуру и на рысях домой, отогревать мужика мороженого. Дай бог обойдется без последствий. Васька, поди сюда. Ага, это брага нарисовался, сейчас допрос учинит, чует, что без меня не обошлось, а предъявить чего конкретно не сможет. Ну и пусть его, он мне не отец родной, так что на откровенность пусть не рассчитывает. А расскажи-ка мне, отрок, чего от тебя Мельников стребовать хотел? И смотрит так с прищуром, мол, колись давай, Васька, про то, как боярина извел. Угу, прям так и повелся. Так знамочево, хлюпаю носом, все допытывался, сколько у кого в доле на медном заводике. А мне то неизвестно, потом стал деньгу с меня требовать и про казаков сказ вести. Что, прямо так и требовал. Хмыкнул старый казак. Так чего не отдал, нельзя отдавать, даже если и есть чего. Вздохнул я, один раз отдашь, всю жизнь отдавать будешь. Ты лучше скажи, зачем боярина извел? Брага сразу стал серьезным и вперил в меня взгляд. Ой-ой, испугал, как же, но вид, что испугался на всякий случай сделать надо. Не, то не я, да и как бы я смог-то, как отпустили сразу домой. Но казак тертый калач, верить мне не спешил. Если ночью из Кремля выбрался, то так же мог и обратно забраться, и стрелу взял бурятскую, думал от себя подозрение отвести. Ты вот что, Васька, не крутись понапрасну, видели люди, как ты ночью туда-обратно с копьем метался, это стрельцы ничего в ранах не смыслят, думают, сторожей и приказчика ножом полоснули, а казаку сразу понятно, что от лепестка раны те. Метаться-то я метался, только вот копье не брал. Навет это, видимо, кто-то на меня напраслину не просто так возводит. Напраслину, повысил Брага голос, а кто еще может в темноте стрелой посечь? У нас больше таких нет. А вот здесь ты, дядя, не прав, сильно темно там не было, так что облом тебе. Если про двор боярина речь, то не было там темно, когда меня выгоняли, факелы двора освещали. Ха, поперхнулся старый, видимо, не нашел чем сразу возразить. Ведь если темно не было, то все мое преимущество на воде вилами писано. Ну вот и все, сорвался я с крючка казака, теперь меня вдвойне труднее будет нагнуть. Пойду я, дядька-казак, а то солнце уже высоко, а я никак до печей не дойду. К печам мне действительно было надо, вчера вынули из обжига последнюю партию фарфора, так что нужно было вскрывать пенал и проводить отбраковку. Несмотря на уже отлаженный процесс, в брак уходила примерно пятая часть изделий, и это вовсе не проблема. Наоборот, выход качественного фарфора был неожиданно высоким. Хотя, если честно, большая часть потом тоже перейдет из условно нормальных изделий в брак, просто пока еще не пришло время для более строгой отбраковки. Окончательно упаковывали фарфор в возы на складе купца, подальше от людских глаз. Гандыба брал очередную посудину, придирчиво осматривал рисунок, смотрел на игру света в глазури и, покачивая головой в восхищении, передавал приказчику, который старательно упаковывал ее в ящик, перекладывая толстым слоем рисовой соломы. «Это же надо, красота какая!» — продолжал восхищаться купец, цокая языком, «такое и в самом Китае не сыщешь. А как ты сказал, это называется? Обеденным сервизом это называется, на дюжину персон», — напомнил я Гандыбе. На самом деле Иван Федорович все прекрасно помнил, но, видимо, сильно ему понравилось новое слово «сервиз», да еще для дюжины персон, и он готов был слышать это много раз. А это что, на свет было извлечено очередное изделие? Иван Федорович, да вижу, Васька, что поднос это, вздохнул купец, но вдруг ты его как-то иначе назовешь. Да и кто ж такую красоту на подносы изводит? Ну, да, действительно красиво, типичный китайский рисунок с орнаментом и птичками. Для жителей 21 века вполне обычно, ничего из себя выдающегося, а для 17 века вещь статусная. А как известно, понты дороже денег. Думаю, а золотится купец в Москве, если раньше не прибьют, но вроде не должны. Купцы люди жизнью тертые, на них просто так не наедешь. Лишь бы Гандыба не взорвался, а то в погоне за прибылью может и в немилость попасть. Все-таки есть в этом купце авантюрная жилка, намекал пару раз, что на Руси такой товар сбывать не совсем выгодно. Мол, надо через Архангельск к немцам везти. Ага, к немцам это в Голландию. Натоптали голландские купцы контрабандную тропу в Архангельск, не зря царь Петр начал свое правление с наведения порядка в тех местах, совсем не зря. Через этот порт беспошлинно из России утекало за рубеж огромное количество товара, потому как весь берег Белого моря кишел контрабандистами, читай пиратами российского розлива, своего рода местная тортуга. Так что сейчас пытаться пропихнуть свой товар туда риск запредельный, и хотя на самом деле... Счастье улыбалось далеко не всем, желающих урвать свой кусок прибыли там не переводились. Ближе к вечеру возвращался домой подгоняемый в спину довольно-таки сильным ветром. Это уже последние усилия зимы. Скоро февральские ветры закончатся и наступит переменчивый март. Он как душ Шарко. Это когда днем температура поднимается чуть ли не до таяния снега, а ночью снова падает до минус 20. Ладно, с одним делом вроде как развязался, свои обязательства перед купцом выполнил, чего у нас там на очереди. А следующие, не допускающие отлагательства, расчеты с работниками. По этому поводу я уже говорил, что денежные расчеты в Сибири довольно редки, в основном преобладал товарообменный для того, чтобы расплачиваться с работниками пришлось завести собственный магазин, где и велась, честно говоря, вся бухгалтерия взаимозачетов. И чем дальше, тем больше, под каждого заводились товарные карточки, куда записывался и списывался долг работника, и картотека уже разрослась до 200 карточек. Причем было замечено, что некоторые товары брались в гораздо большем объеме, чем требовалось на семью работника. Зачем? А затем, что потом эти товары оказывались на торгу. Это потому, что как бы мы ни старались, охватить всю номенклатуру товара не могли, и люди были вынуждены брать в магазине ходовой товар, чтобы потом обменять его на нужный им. Пора было придумывать некий эквивалент денег, что-то типа талонов. А вот в какой именно форме, чтобы защитить от подделки, большой вопрос. Караван. На заводе все шло обычным порядком. Дымили высокие трубы, создавая нужную тягу в топках печей, во всех направлениях сновали подмастерья, создавая иллюзию броуновского движения. Красота. Но только для неискушенного человека, а я это называю безалаберностью, то есть, организации работ на заводе попросту нет, а это краеугольный камень любого нормально работающего завода. Но не подумайте, что так все плохо, по сравнению с тем, что было раньше. Нынешнее состояние можно считать идеальным порядком и скольких сил мне то стоило, отдельный разговор. Полный порядок навести на таком производстве было в принципе невозможно и все потому, что постоянные строительные и ремонтные работы соседствовали с производственным процессом. Вот и сейчас я лавировал между работниками, которые разбирали одну из печей, выработавшую свой ресурс, а делать подобную работу приходилось часто, после 10-15 режимов прокаливания. Для того, чтобы увеличить срок жизни печи, вроде как нужен асбест. А где я его сейчас возьму? Знаю, что в Саянах есть, и даже своими глазами видел, когда в походы по молодости ходили, но потому и надежды не питаю, добраться туда совсем непросто, и много не возьмешь, а нужно его много. Нет уж, дешевле просто перекладывать рабочую часть печей. Пройдя через основной цех и миновав еще пару вспомогательных, кивнул казаку, стоявшему, нет, скорее сидевшему, на часах при входе в один из моих секретных цехов. Именно в таких цехах отрабатывались технологии и делались вещи, о которых никто не должен был знать. «Здравствовать тебе, Тимофей Иванович», — поприветствовал я грузного мужика с густой рыжеватой бородой, что там с новой эмалью. «Получилось чего отдельного, а то ж», — кивнул мне, отвечая на приветствие, «мастер, вот седьмой замес от третьего дня». Колени выдержал и от воды не потрескался, когда плеснул, только цвет у него, да, цвет действительно не очень, в наше время его называют цветом детской неожиданности, но кажется, я знаю чего делать, чуть изменим состав и цвет сменится с коричневого на зеленоватый или серый, и можно будет пустить в серию, однако ж мне нужен белый, а вот с этим пока не получается, хотя определенные успехи есть, я крутил в руках образцы, сделанные из пластинок железа, покрытых эмалью, и внимательно осматривал их на предмет образования трещин. Беда с этим делом, это сегодня у нас эмаль гладкая, а до этого 2 месяца голову ломали, пока не догадались предварительно покрывать голое железо грунтом, а потом 3 слоями стеклянной эмали. Да и обычная стеклянная эмаль на основе поташа для этого дела не годилась, слишком высока температура стекловывания, пришлось соду в озерах на Малом море Байкала добывать. Немного, спут выпарили, но для экспериментов хватает. В общем, пляски с бубном. Конечно, мастер пока не сильно заботился чистотой накладываемой эмали, поэтому на некоторых образцах возникли нитевидные рисунки от различных присадок, причем иногда они складывались в осмысленный узор. Стоп, я более внимательно вгляделся в образец, находящийся у меня в руках, а ведь это, считай, готовый образец жетона, только надо подобрать различные цвета подложки, нанести соответствующий рисунок и внутреннее платежное средство готово. Защита от подделки на сегодняшний день высочайшая, Такое при настоящем состоянии технологий, никакой залетный специалист не воспроизведет. Все, пока дальнейшие работы по доработке состава эмали по боку, все равно железная посуда только к концу лета появится, и приступаем к производству жетонов, потому как работать с картотекой работников в магазине стало просто невозможно. Не получается обеспечить всех страждущих товаром в одном месте, а организовать еще места отоваривания не получается, картотека-то одна. Объяснить мастеру суть моей идеи оказалось делом небыстрым, по-моему, он до конца так и не понял. «Ежели так надо, сделаем, невелик труд», – пробасил он, и кивнул на маленький ящичек, лежащий на полке стеллажа, «а красивее понадобится, то вон там у меня пробы лежат, при свете дюжи занятно смотрится, переливы как у камня самоцветного». Не поленился, посмотрел, действительно красивые образцы, вот их за основу и возьмем. Тут стойкости к температурным перепадам не нужны, а всем будем говорить, что для изготовления жетонов используются редкие самоцветы, смотришь, и фальшивомонетчики на подделку не решатся. Прихватил несколько цветных пластинок и побежал к Асате, надо определяться с номиналом и рисунком. Да, спорили с отчимом дня два, впоследствии к нашему спору подключилась мать, и даже Дашка попыталась вмешаться в процесс принятия решения, за что и получила от отчима 99-е грозное предупреждение. Но так или иначе решение было принято, осталось сделать пантограф для того, чтобы масштабировать рисунки для изготовления матриц, которыми и будет, собственно говоря, формироваться рисунок эмали. Осталось только окончательно отладить технологический процесс. Весна 1697 года с трудом отвоевывала свое тепло, пару раз оттепели оборачивались метелями с холодным пронизывающим ветром, старики качали головами и старались припомнить, когда именно была такая же погода. Но память людская оказалась ненадежной, а потому точный год назвать не могли, однако все склонялись к тому, что большая часть ржи на полях вымерзнет, так как при такой весне образовавшийся лед на полях только усилит последствия холодной зимы. «Вот так-то, Васька», – ворчал Лосата, – «останемся нынче мы без хлеба. Цены купцы на привозную рожь такие назначат, что хоть ложись и сразу помирай». Слышал, люди судачат, мол, гонец из Красноярска был, поведал, что ныне из Томска караванов не будет, там еще зимой с полей весь снег сдуло, да и много ли оттуда привезут, ежели своей ржи не будет голодно в слободе станет, а уж про Нерчинск совсем не говорю, хорошо если с Китая рис завезут. «Ну, все-то не вымерзнет», отвечал я кузнецу, «ну не припомню, чтобы в Иркутске когда голод был, это со стороны Иды гладь, где солнце и припекает, а за Кайской горой мест укрытых от солнца хватает, там снег в лед не обратился еще». «Добро если так», вздохнул отчим и тут же продолжил ворчать, «реки седмицы на две позже вскроются, а крицы у нас совсем немного осталось, как бы не пришлось кузню закрывать, да работников по домам разгонять, вот ведь старый ворчун». Естественно, кузню он закрывать не будет, там сейчас полным ходом идет изготовление основы талонов из железа, и крицы у него вполне достаточно, но как всякий производственник он неуютно себя чувствует, если сырья меньше чем на 2 месяца работы. Сейчас опять начнет попрекать меня, что по осени никого не отправил на поиски железа. О, точно, зря ты, Захара, рудознатца, за железом в Саяны не отправил, уже точно бы знали, где и сколько железной руды добыть можно. Ну, только если для успокоения души, с того знания, отвечаю, все равно надо туда мужиков отправлять, да потом на плотах по реке Китой сплавлять, и привезут они первую руду только к концу лета, хорошо, если успеем дощаники нанять на еще один привоз. «Да понятно это», кивнул Асата, «а все-таки покойней было бы, а чего ты там про печь для выжигания серы говорил?» «Так то и говорил, серы в руде много, и чтобы она выплавке не мешала, надо бы ее перед этим прокалить, сера сгорит, а железо останется». «Все-таки плавить железо думаешь», хмыкнул кузнец, «по-старому проковывать, хуже будет?» «Нет, не хуже, а лучше. Но ковкой железа много не добудешь, тем более руды там не сильно-то много железа имеют, а вот если на мельнице руду смолоть, да на воде пустую породу отделить, а потом в домнах с углем протомить, вот тогда и пойдет железо столько, что выделывать успевать не будем». «Ну, это все сказки твои», усмехнулся в свои аккуратно стриженные усы отчим, вроде как по щучьему велению. «Сам-то не забыл, чем у Емели это все закончилось?» «Да, да, сказку про Емелю и щуку мне удалось хорошо так переделать. В этой сказке пожелания Емели исполнялись четко, Здесь щука дурака лентяя не подвела, однако воспользоваться результатами Емели никак не удавалось. То ведра при путешествии от проруби до дома опрокидывались в избе, так как ступать емкостям для воды лентяй приказал, а вот как перебираться через высокий порог инструкции не дал. То печь, сорвавшись с места, по пути не только стену дома разнесла, но часть построек, не озаботился Емеля приделыванием механизмов управления к средству передвижения, эта лошадь разумна, а печь мозгов не имеет, а по мелким хозяйственным делам вообще сплошные недоразумения, вроде заготовки дров из сырого леса или постройки ворот, которые без щучьего веления не открываются. Кстати, когда народ эту сказочку слушал, то иногда некоторые казаки вдруг покрывались красными пятнами, а их соседи хитро переглядывались и ухмылялись, кивая на красных от смущения слушателей. Получилась сказочка не в бровь, а в глаз, даже среди мастеров присказка появилась, когда что-то было сделано не очень толково, не иначе по щучьему велению делалось. Вот и теперь Асата попытался меня макнуть в то же самое, но тут это не там, даже если не получится в полном объеме свои задумки в жизнь привести, все едино выход годного железа будет достаточно большим. Однако на основные проблемы своего развивающегося дела, кузнец пока не обращал никакого внимания, хотя уже и испытывал трудности, просто ему в голову не могло прийти, что работных людей в иркутской земле взять негде, и уже следующим летом он просто задохнется без рабочих рук. Пока наш завод как пылесос вытянул из слободы всех более или менее дельных работников, а дальше-то что делать, не местные же народы на работу подряжать, хотя видимо придется, в гомеопатических дозах, потому как при большой концентрации возможен летальный исход всего нашего гиблого дела. Есть правда одна задумка, но она может сработать совсем не так, как задумано, золото. Где именно и как добывали золото, я знаю, да и многие из моих современников знали, потому как Бадайба и река Витим у многих бывали на слуху, так что дать точные сведения в приказ не проблема. Вот только чем это обернется впоследствии, понятно, что туда погонит народ из европейской части России, но и местных тоже в покое не оставит. А местные у нас кто? Казаки, их плетьми на работу не погонишь, мигом бунт с последствиями учинят, не хватало бы нам здесь еще одного Стеньки Разина. Ну а если до бурят дело дойдет, то тут однозначно война с геноцидом, а нам это надо? Нет, не готов я пока пойти на такое, надо искать другой способ привлечения поселенцев. Караван с товаром без особых потерь дополз до Томска, вот она столица Сибири. Почему Сибири? А потому, что именно здесь находился таможенный приказ, который отделял всю Россию от сибирской земли, получалось вроде как двоевластие. С одной стороны российский приказ, который зорко следил за купцами на предмет провоза товаров без пошлины, а с другой большое количество местных сибирских приказов, которые обеспечивали львиную долю поставок меха в сибирскую столицу. Первые с большим успехом трясли проезжающих купцов и всегда были при деньгах, вторые же, ну чего греха таить, если бы эти места были совсем без дохода, вряд ли кто стал там работать, это утверждение было применимо всегда, даже 21 век, несмотря на всю демагогию власть придержащих, подтверждает правила без исключений. Купец Гандыба, два дня назад опередив свой караван верхами, уже ждал на окраине города и, не давая людям и лошадям расслабиться, повел свои возы сразу на досмотр. «Вот, Касьян, весь мой груз, смотри, ничего от тебя не скрываю», — кивнул он дьяку, заносив таможенную книгу «Чего надо», а завтра перегружу все с саней на колеса и с красноярским обозом в путь. «С чего это ты так торопишься, Иван?» Дьяк привстал с лавки и медленно распрямил спину, затекла от долгого сидения за таможенной книгой. «Дык того и тороплюсь», — вскинулся купец, — «пока светло смотри, а то знаю я тебя, пока все до последнего воза не перещупаешь, не пропустишь, а мне еще людей разместить надо, успеть бы до Нижней, ну и разместил бы в приезжем, там вашего люда не шибко-то и много, поместитесь без тесноты, там цены, как за три постоя дерут», — тут же возразил купец, — «да и тати сильно по ночам шалят, слышал, третьего сторожа уже побили, и вроде как два воза свезли, а, да, было такое, вынужден был согласиться таможенник, так говорят и в Нижней тоже не без татьбы, а в Нижней уже казаки охрану бдят, а с ними не забалуешь». Дьяк накинул тулуп на плечи, хоть и весна, а вечером подмораживает довольно-таки сильно, и направился к обозу купца. Конечно, сильно злобствовать он не собирался, но хотя бы видимость осмотра изобразить должен. «С чего это ты утварь вывозишь?» – удивился дьяк, нащупав посуду через мешковину. «Неужто спрос в Москве на это появился? А, то непростая посуда, рисованная», – тут же пояснил купец. «Простой люд такое не купит, а в Москве, даст бог, пристрою. А ну покаж». Гандыба извлек из мешка керамическую тарелку из обычной глины, с нанесенным светлой эмалью рисунком. «Ты смотри, красота какая!» – хмыкнул таможенник, рассматривая изделие в лучах заходящего солнца. «И почем продавать это будешь?» «Эту-то», — купец на секунду задумался, и глаза его хитро блеснули, — «эту на торгу за 2 гривенника возьмут, а тебе могу так подарить». Надо отдать должное таможеннику, он никак внешне не отреагировал на предложение купца, но прощупывание вазов прекратил сразу и, махнув рукой, пошел обратно в избу делать запись в таможенную книгу. Когда возы Гандыбы выехали с таможенного двора, купец перекрестился и облегченно вздохнул. А хороша была идея расписать посуду из красной глины, и не так дорого и отбояриться легко. Васька как в воду глядел. Это же сколько сегодня удалось сэкономить, верно, никак не меньше 300 рублей, а может и больше. Такой фарфор еще через сибирскую таможню не возили, как бы еще там дьяк оценил. А вообще надо спешить, заканчивался март, скоро сибирские дороги окончательно раскиснут, и надо успеть проскочить до мест, где высоко поднявшееся солнце уже успело подсушить землю. Через день, вновь сформированный обоз, где в основном присутствовали братские и красноярские купцы, резво двинулся по московской дороге, не слишком-то жалея лошадей. До Престольной добрались к середине мая, невиданный рывок каравана из сибирской глуши для этого времени. Боярин Хованский Иван Иванович 2 дня назад возвратился в Москву со своей вотчины. Он всегда с началом весны уезжал прочь из стольного города и возвращался в мае, когда дороги хорошо просохнут и городская вонь уже не так сильно ест глаза. Да, в этом Москва могла весной поспорить со многими столицами мира, но то только по весне, когда оттаивало все то, что накопилось за долгую, холодную зиму, зато потом становилось более или менее терпимо и можно без боязни прокатиться до своего дома. А вообще пора уже приобрести аглицкий экипаж, ну, тот, который с ременным подвесом, а то пока доедешь, всю душу вытрясет. Гораздо проще, да и комфортней, верхами по Престольной пробираться, но нет, нельзя, урон чести, вот и приходится каждую кочку своей печенкой ловить, несмотря на толстые подушки из конского волоса. Потом приходится пару дней на пуховых перинах отлеживаться, вот как сейчас. Однако пора вставать, вроде спина уже не так сильно-то и болит, да и печень не чувствуется, и вообще надоело уже бока отлеживать.